таковы, — отвечал ему решительно Тяпкин, — что надо ковать железо, пока горячо. Возвратясь от Бруховецкого, Мазе повелел своим казакам готовиться к немедленному отъезду. Правда, Тамара не сообщил гетману ничего о разговорах Мазепы на Запорожье. Был с ним отменно любезен и даже ни словом не упомянул о прошлом столкновении, как бы его совсем и не было. Но одна уже встреча с ним не предвещала Мазепе ничего хорошего. Низкая душонка Тамары, конечно, не могла бы никогда забыть того посрамления, которое он потерпел от Мазепы в Сечи. А теперь для него представлялся такой прекрасный случай отомстить за все старицей. И чтобы он упустил его, чтобы он не воспользовался им? О, нет! Бесспорно, он расскажет Бруховецкому, о чем ратовал Мазепа в Сечи. Он постарается вооружить его. Он пробудит в нем сомнения к словам Мазепы. Бруховецкий трусливый, недоверчив. И почему бы ему, Бруховецкому, не купить себе в таком случае милость и доверие Москвы его, Мазепиной головой? Ну, правда, если казаки и Дорошенко узнают о том, что он схватил Мазепу и выдал их, это вызовет только большую ненависть к нему. А Дорошенко все-таки бросится с войсками на правый берег. Да, но это доставит им возможность заранее приготовиться к обороне. Они вызовут войска из Москвы, уведомят Польшу и, кроме того, разве не может Бруховецкий устроить так, что он, Мазепа, погибнет и не по его вине? И Дорошенко никогда не узнает об его измене. Разве мало разных несчастий может случиться с человеком в пути? Разбои, грабежи. О, Тамара ему во всем поможет. Он со своим гетманом на это мастера. Недаром же говорят про них, что мягко стелят, да жестко спать. Ха, проклятие! Тысяча проклятий! Если бы не эта встреча с Тамарой, все дело окончилось бы с таким блестящим успехом. Ему, видимо, удалось убедить Бруховецкого. Трус пошел уже на удочку. Он, Мазепа, скакал бы уже по направлению к Переяславу с ответом Бруховецкого на груди. А теперь все погибло. И почему не прикончил он тогда на Сечи сразу эту гадину? Ведь мог же он сделать это. Пощадил его. Пощадил для того, чтобы теперь через него погибло все. Все дело, воздвигнутое с таким трудом, могшее спасти отчизну, жизнь его дорогой Галины, его собственную жизнь. При этих мыслях Мазе почувствовал, как в груди его закипала бессильная ярость. Ах, какие ужасные последствия могут возникнуть из всего этого, если его задержат и схватят. Хоть бы вырваться поскорее из города. Там, на свободе, быть может, ему удастся еще уйти от их преследования. Эти соображения заставляли Мазепу еще больше торопить свой отряд. Воровка сильно изумился таким лихорадочно быстрым сбором Мазепы. Но когда он рассказал о встрече с Тамарой и о причинах, заставляющих его опасаться его мести, добрый старик пришел в неописуемый ужас. «Торопись, торопись, паны ротмистре!» — заговорил он с волнением, помогая Мазепе переодеваться. «Договори по совести, не нужно ли тебе еще чего? Ну, возьми червонных, червонцы всегда помогут. Да выбери еще запасных коней с моей стайни». «Бери все, что нужно. Овса пусть наберут казаки». «Ох, если уж Тамара на тебя зло имеет, то надо бежать. Бежать скорее. Этот аспид не лучше самого гетмана». Много стоило труда Мазепе, чтобы отказаться от денег, которые старик настойчиво просил принять.